Глава 11. По старой памяти. Судоплатов проклинал свою натуру, обещая себе удалить авантюрную жилку. Остаться без транспорта, куда это годится? Драться с фашистами — это замечательно. Но ринуться в атаку, положить двух фрицев и самому словить шальную пулю — провал и позор для диверсанта. Диверсант воюет тихо и незаметно, как тать в ночи. Зато на его счету десятки и сотни убитых врагов. «Забираем оружие и патроны», — приказал Павел. «Пулемет?» «Я сам», — вызвался Королев, шевельнув каменными бицепсами. «Выдвигаемся и поскорее. Рванет не слабо». Рвануло ночью. По паролю «Москва» на воздух взлетели склады ГСМ и боеприпасов. Километровый столб огня вздыбился над Гродно. Огрохнуло так, что по всей окраине ни одного целого окна не осталось. Ударная волна сбивала с ног за пару километров от эпицентра. И еще добрый час продолжались тяжелые взрывы и треск патронов. Судоплатов не был уверен, что стоило уничтожать такую прорву овеществленного труда. Но и врагу оставлять мат-благо? Нет уж, увольте. Судоплатовцы расположились на первом этаже крепкого дома с толстенными стенами. Второй этаж, сложенный из бревен, раскатало. В соседних домах засели погранцы, отступающие от самой границы. Их было мало. Ведь они приняли на себя первый удар. На параллельной улице держали оборону НКВДшники Рудака. А еще дальше устроились бойцы, отставшие от полков 3-й армии. Впрочем, сами они полагали, что прикрывают отход товарищей. Всю ночь разведчики-диверсанты пробегали, крепя оборону. В воронках, оставленных немецкими бомбами, схоронили мощные фугасы и аккуратно присыпали их. «Называется, милости просим», — ухмыльнулся Медведев. «Растяжки поставил?» «Так точно». «В лучшем виде, товарищ майор», — не удержался Муха. «На первый-второй рассчитайсь. Первые отдыхают и бдят, вторые за мной». Весь вечер, захватив ночь, Судоплатов наведывался в разные места. В итоге отряд увеличился вчетверо за счет бравых ребятишек из горотдела милиции, не покинувших Гродно. Капитан Трошкин так объяснил свой поступок. «А чего мне? Не женат, детей нет». А посмотреть на этих гадов ох, как хочется. И не просто так, а в прицел. Два дюжих сержанта милиции, Федя Ермаков и Гаврик Шерметов, согласно кивнули на эти слова. Уговорить их влиться в опергруппу «Олимп» Павлу не составило труда. Потом он встретил двух угрюмых пожарников с охотничьими ружьями. А под конец заглянул к соседям-пограничникам. Судоплатов рассуждал просто. Если эти люди не драпали, не бросали оружие, спеша переодеться в гражданское, а отступали с боями, готовые однажды умереть, то они свой экзамен на звание человека сдали. Ну а пока майор госбезопасности вербовал добровольцев, его бойцы тащили отовсюду огнестрелы, патроны, гранаты, еду, воду, лекарства, бинты. Город был по сути брошен, но мародеры особо не безобразничали. Как говорится, нема дурных. Можно огрести либо от своих, либо от немцев. Гродно затаился. Ночь прошла на удивление спокойно. Вражеская артиллерия все еще громыхала вдалеке. Но на город снаряды не падали. Немцы для себя берегли. С утра зарядил мелкий дождь. Это было и неудобством, и большим облегчением. Погода то нелетная. Так что до самого обеда никаких бомбежек. Отряд крепил оборону. И даже телефонную связь прокинули между огневыми точками. А к часу разведнелось, и снова тревожный гул моторов накатил на Гродно. Немцы бомбили избирательно, не трогая целые кварталы, готовились к оккупации. Мост через Неман был разрушен наполовину. Немцы быстро его починили. И Судоплатов увидал в конце улицы свору мотоциклов, за которыми поспешали тентованные опели. Павел усмехнулся. Вот вы-то мне и нужны. Переехав мост, грузовики сгрудились, уступая проезд приземистым самоходкам. Штурмгешутц, они же артштурм. Рыча и лязгая, САУ поперли вверх по улице. Но эти Судоплатов пропустил. Действовал он не по наитию, а по рассказам фронтовиков в Совете ветеранов. Те самые менты, Гавриил Петрович Шереметьев и Федор Петрович Ермаков, состарившиеся, с позванивавшими медалями на обычных пиджаках. Много рассказали о борьбе с бандитами после войны, о партизанском отряде, о защите Гродно. С вечера они занимали бывший купеческий дом, почти не тронутый бомбежками. А потом, когда убила Трошкина, перебрались сюда, на то самое место, куда их привел Судоплатов, опередив выбор сержантов. Вопрос, поступят ли немцы так же, как тогда? Или изменения уже настолько сказались, что придется импровизировать? Пока что все происходило в точности так, как повествовал Гавриил Петрович, дребезжащим голосом, пряча взгляд под лохматыми седыми бровями. За самоходками тронулись опели. Они сжались к глухой стене приземистого склада. Пять серых грузовиков, в кузовах которых нахохлились солдаты в серо-зеленой форме, в касках и с винтовками между колен. Взревев двигателем, тронулась еще пара штурмгешутц, а за ними бронеавтомобиль «Ганамак». Судоплатов хищно улыбнулся. Все повторилось в точности. Связавшись по полевке со Старлеем Иволгиным, старшим у его пограничников, Павел нетерпеливо сказал: «Ну!» «Подъезжают, товарищ майор», — азартно ответил старший лейтенант. «Сейчас!» Земля вздрогнула, а следом донесся грохот взрыва. И еще один. «Митя?» «Сейчас!» Штурмгешутц проехал еще пару метров и остановился, качнув передком. Самоходка занимала много места, и «Ганамак» протиснулся между нею и полуразрушенным зданием на первом этаже и в полуподвале которого скрывались разведчики-диверсанты. «Огонь!» Выстрелы почти не были слышны за ревом мотора. Только пулеметчик наверху «Ганамага» нервно завертел головой. Но тут мощный фугас под артштурмом взорвался, приподнимая самоходку на огненном облаке и опрокидывая. Нервному немцу за пулеметом осколок отрезал голову, чисто, будто лезвие. Немецкие мотострелки уже выпрыгивали из машин, щелкая затворами. Унтеры со шмайсерами в руках громко лаяли на немецком, раздавая команды. «Митя, прикрываешь. Товарищ майор, может, я сам?» «Обойдешься, Иволгин? Алле, чё там?» «Готовы, товарищ майор. Ждем, пока эти все выгрузятся. Машины, главное, не попортите. Сбережем». Зарокотал ДШК, кромсая тела немецких солдат. Те заметались, ища укрытия. И тут из окошек полуподвала, словно из амбразуры, заработал еще один пулемет. Немцы бросались на землю и отползали к стенам. Тогда над разрушенной стеной второго этажа выросли погранцы с ППД, отстреливая врагов, будто в тире. Хорошо бы немчуру гранатами закидать. Да нельзя. Вдруг опели пострадают, а ехать на чем? Судоплатов бегом выбрался в обширный двор, огороженный мощным забором, и проскользнул наружу. Прямо навстречу ему выскочил растрепанный гауптфельдфебель. В нижней части рукавов кителя у него имелись две кольцевые галунные нашивки. Павел выстрелил аккуратно, целясь немцу в переносицу, чтобы не испачкать форму. Пригодится в хозяйстве. Унтер упал, а Судоплатов подхватил его МП-40, сразу дав короткую очередь по парочке, орущих «Дойчленд-зульдаттен». Те разом заткнулись. Перебежав к складу, Павел застрелил водителя, не знающего то ли сдаваться, то ли просто прикинуться ветошью. Долго думать вредно. Особой опасности Судоплатов не чувствовал. Пулеметчики положили едва ли не всех. «Ганамак» и самоходки забросали гранатами, на всякий случай. Кто-то мог притаиться в кузове. Вот этих они с Медведевым и должны зачистить. Первая машина пуста. Вторая — водитель убит. Вывалился наружу. В кузове никого. Третья — ага. Перепуганный фриц изо всех сил тянет руки вверх. «Выходи». Немец умудрился спрыгнуть на землю, не опуская рук. Здесь-то его и пристрелили. Не пачкать же машину. Четвертая. В пятой чисто, товарищ майор. Контроль. Бойцы пробежали, сделая контрольные выстрелы. Все, уходим. Капитан, отворяй ворота. Трошкин с Шереметьевым живо оттянули тяжеленную воротину. Паровоз проедет. Володя, Данила, Юра, Миша, Коля. Названные быстро заняли места за рулем и тронулись с места. Завести «Опель» во двор было минутным делом. Оружие и целую форму. Есть. Винтовки тащили охапками. Подсумки, гранаты, пара вальтеров, немецкий пулемет и пара черных жестяных тубусов с запасными стволами. МГ быстро перегреваются. Судоплатов быстро раздел своего унтера, стянул с себя гимнастерку. Брезгливо морщись, надел еще теплую белую майку, накинул китель, подпоясался. «Аллес гуд!» Внимательно оглядев водителей, спешно переодевшихся в немецкую форму, Павел дал знак остальным старичкам, что следовали за ним еще из Дружанской пущи, и новичкам, рекрутированным уже здесь, в Гродно. По машинам. Судоплатов спешил, ибо в их положении каждая минута промедления могла стоить очень дорого, по цене жизни. Фашисты еще только занимают город, подавляя очаги сопротивления, но очень скоро они возьмут ситуацию под контроль. Гродно наводнит фельджандармерия, потом и СС заявится. И что тогда делать? Уходить в подполье? Спасибо, у них другие задачи. Выдвигаемся. 5 «Опелей Блиц», ворча моторами, неторопливо выбрались на соседнюю улицу и двинулись прочь из города. Один раз их колонну обогнал ганамак полных хохочущих унтеров с откупоренными бутылками вина в руках. Пьяненький штабс-вахмистр протянул через бронированный борт сосуд Павлу, и тот не стал отказываться. Ухватившись за горлышко, он заорал: «Прозит!». Едущие рядом нацисты поддержали его восторженным ревом. Судоплатов отпил из горла и передал бутылку обратно. Штабс-вахмистр чуть не прослезился от такого единства среди комрадов. Тут ганамак дал газу и стал удаляться. Опели вывернули на забитое шоссе и покатили на восток. Чувствуя послевкусие бургундского, Павел скривился. Теперь, всякий раз пригубливая вино, он будет вспоминать эту встречу и город, оставленный за спиной. А я Марченко, политрук 3-го батальона 59-го танкового полка. Помнится, как наши быстроходные танки Т-26 устремились на вражеские Т-3 и Т-4. Как впереди и по сторонам от моей 34-ки начали вспыхивать немецкие и наши танки. Наши горели чаще, потому что броня у них была в 2 раза тоньше немецких. Не забывается и то, как мой механик-водитель Андрей Леонов метался то вправо, то влево. Спеша со своей неуязвимой 34-кой на выручку товарищам. Как мы в упор расстреливали врага. Бой шел с переменным успехом. Не один раз полк отбрасывал немцев на несколько километров. Но они после бомбежек и артобстрелов снова атаковали. И танкисты вынуждены были пятиться, оставляя на холмах горящие машины. Я не запомнил, сколько раз они нас атаковали. Но Андрей утверждал после, что мы отбили более 10 атак. Броня нашего танка была вся усеяна выбоинами и вмятинами от вражеских снарядов. Мы оглохли от их разрывов, от бомб, которые то и дело сыпались на нас с неба в промежутках между атаками. Тяжелый бой вел справа от нас и другой полк нашей дивизии, которым командовал майор Черябкин.